Странник. Смутно было на душе у Михаила, когда он покидал Строгановский дом. И одиноко. Крестовый брат отказался от него, не захотел ехать на поиски клада, ушел в свои дела заботы, забыл его. Видимо, любовь пришла на смену дружбе. Что остается? Ехать одному? Искать золотой самородок, что завещал ему Демидов? Да найдется ли он? А самородок тот как будто с кулак размером и по форме напоминает какого-то жука-скоробея. Что это за скоробей? Трик-трак-трак. Стучат колеса на затвердевшей дороге. Шлеп-шлеп-шлеп. Хлюпают по грязи. Заработок только один. Рисовать портреты купцов да помещиков. А ехать то в карете, то в телеге, а то и пешим ходом. На восток, к Уралу. Туда, где чудеса творили все Демидовы, где предстоит и ему, Михаилу, наконец, остановиться. Карту Михаил спрятал в видавшие виды парижский баул. Не следует ли перепрятать ее в картуз да зашить, а картуз нахлобучить на голову? Опять же, дал ему картуз Воронихин, так что вроде как они и вместе. Ехал странник под палящим солнцем и при проливном дожде. К счастью, осень задержалась, снега еще не было. Вспомнилась книга, читанная в Печерах, как путешествовал Иоанн Новгородский в Иерусалим на Беси. Солнце стало клониться к западу, надо бы найти укромное местечко, подумал Михаил и присмотрел неубранный сток сена на луговине у сосен и елей. В пути встречались добрые люди, никто его не гнал, даже кормили охотно, и странник прилег к стогу сена, смежил глаза. «Беси, беси!» — крутилось в голове, с тем и заснул. Будто сила какая его толкнула в бок. Приподнялся, протер глаза, посидел и снова повалился в сток. Темная ночь окутала странника. Звезды забегали по небу в разные стороны, встреч друг другу и порознь. Снова задремал. Но что это? Что за звуки доносятся из леса? Трубы гудят, барабаны бьют, и визгливый звук расстроенной скрипки. Как похоже на Лохмана, а барабанная дробь напомнила о Сальваторе, главном пирате. Послышался шум, видно, неподалеку протекала река. Михаил опять протер глаза, среди косматых елей на лужайке померещились в явь или во сне черные фигуры, они прыгали, носились вокруг елки. Африканские негры, пантеры, в дикой пляске, словно бесы, они скакали под звуки целого оркестра. К природному оркестру примешивались еще иные звуки, звон металла. Уж не золото ли подбрасывают руками эти фантастические существа? Тут почему-то в воображении Михаила всплыл стряпчий, так похожий на графского дворецкого. Или это дворецкий, похожий на стряпчего, что переписывал завещание Демидова? Взглянув на небо, Михаил даже перепугался. Храбрый среди пиратов, в морях и странствиях он покрылся тут потом. В небе множество чертенят, бесенят, и они качают что-то огромное, похожее на гамак. Уж не главный ли то бес, сатана? И тут он разобрал слова, доносившиеся сверху. «Скорее, скорее, хозяин ждет! Работайте, лилипуты, пока спят великаны! Наше спасение — золото, золото, золото! Мы отольем золотого коня нашему господину!» И бесенята опять закружились с визгом и криками, взявшись за руки, понеслись в бешеной пляске по небу. Дикие телодвижения сопровождали их танец. «Да здравствует император мира и мы, его рабы!» Мишель дрожал. Что с ним? Никогда такого не бывало. Конечно, он потомок португальской женщины и русского солдата был. Гремучая смесь. Но все же. Еле дождался утра наш странник. А утро опять, как там, под Тверью, ясное и невинное. Можно было продолжать путь. Однако более уже Мишель не ночевал в стогах сена. Следующая остановка его была близ Уфы, в трактире. Мишель стыдил себя. Что с ним в самом деле? К чему такие страхи? Разве желал бы он, как бес, найти самородок и устроить райскую жизнь? Разве не мыслил о школе черчения рисования для сельских ребятишек? Желал ли он, как бес, найти самородок золота или как праведник исполнить завет Демидова о Великом Кресте в память погибших? Он уже был далеко от Москвы, на окраине Казани, в монастырском подворье. Именно в таких обителях предпочитал теперь ночевать, прежде чем пускаться в путь дальше. Добравшись до Уфы, остановился на постоялом дворе у трактирщика, написал его портрет, получил хлеб и кров, жил недели две, наблюдая за людьми. Перед ним проходили постояльцы, странники, работники угольных, медных, железных рудников. Иных он зарисовывал в альбоме карандашиком, пригодится, напишет и картину настоящую, красками. Бывали вечера карточные, собиралась компания, играли в трынку. В памяти всплывали пиратские игры, опыт, и ему везло. Вскоре молва о художнике-мазилке разнеслась окрест. Появилась гадалка, она вглядывалась в его лицо, колдовала. «След рода нездешнего на твоем лице, искра в тебя попала, теперь не даст покоя до самого конца. Не насытиться тебе днями отпущенными, однако конец твой печален». Однажды вечером разверзлись небеса и полил дождь. Ворвались в трактир двое в измокших плащах и, сев в дальнем углу, велели подать им еду. Михаилу стало не по себе. В полутьме он не мог разглядеть их лиц, однако почувствовал беспокойство. Что-то знакомое почудилось в мрачных взглядах из-под капюшонов. Но откуда здесь быть тем, кто за ним охотится? Иголку в стоге сена легче найти, чем его на необъятных просторах российских. И все же одного из двоих он разглядел. Кривой, словно турецкая сабля, нос — бакенбарды. Карточная трынка между тем продолжалась. Михаил выигрывал. Уж не задумали ли мошенники отобрать у него этот выигрыш? Да ведь игра-то по копеечке, и играет он с отставным офицером, незлобивым, даже добродушным, который шутит. «К дуракам-то Господь милостив, всяк молодец на свой образец». Капюшоны мрачно посматривали на игроков. Дождь, наконец, кончился, и Михаил с осторожностью двинулся в свою каморку, ни на кого не оглядываясь. В каморке был холод. Он ждал, когда хозяин истопит печь, лежал в кромешной темноте и перебирал свою жизнь, как рисовал того пирата за картами, как перерисовывал рисунки из альбома Андрея, как учила его Элизабет. И она, и Андрей работали истово, а друг его сказывал, чем более будем с тобой писать работать, тем радостнее станет наша жизнь. Когда прощались, снял со своей головы спасительную кожаную шляпу, перекрестил его и сказал: «Прощай, друг, помолись, если умеешь». Еще бы не умел Михаил. Он обнял товарища и страстно воскликнул: «Храни нас Бог!» И еще вспомнил: «В Евангелии от Матфея есть притча о рабе, закопавшем свой талант. Ты-то уже показал свой дар, а вось и я когда-нибудь сподоблюсь». Хозяин все же истопил печь, и в каморке чуть потеплело. Только тогда Михаил уснул. Проснулся он внезапно. Примерещилось или в самом деле звякнул хилый крючок на дверце? В ту же минуту на него обрушились тяжелые кулаки. Он не успел понять, что происходит, а ему уже связали руки и заткнули рот. Какие-то люди принялись лихорадочно перебирать его вещи. Холщовую сумку отбросили, а баул поднесли к окну. Там светила луна, и принялись перетряхивать. «Где бумага? Куда дел? Говори, пока живой!» «Значит, они из той самой разбойничьей шайки. Пусть не Лохман и не Педро, но от них. Пронюхали о завещании. Уж не стряпчий ли выдал? Тот-то давно чуял Мишка, что за ним наблюдают. То теряют из вида, то опять нападают на след». Грабители схватили что-то тяжелое и стали бить его по голове. «Говори, где? Где карта?» От ударов Миша стало все безразлично, и он показал на баул. Черные плащи еще раз встряхнули его и выскочили из каморки, а через минуту раздался грохот башмаков, свист, конское ржание, и мошенников как не бывало. Нескоро пришел в себя Миша. Хотел было пожаловаться хозяину, становому, но хозяин, путая русские и башкирские слова, закричал, мол, спал всю ночь, ничего не слыхал, и вон отсюда, картежник. Так закончился еще один печальный виток в жизни мазилки Михаила Богданова, богом данного. А дорога все велась и велась перед ним. Сперва по мшистым сосновым лесам, потом по каменистым тропам, а после дождя по скользоте и колдобинам. И шел странник, куда глаза глядят, позабыв о кладе, не желая ни золота, ни исполнения заветов Демидова. Спасали его опять карандаши да краски. Писал портреты купцов, помещиков, случайных встречных. Те подавали ему, как несчастному, копейки, даже рублики, и вновь мерил он версты уставшими ногами. Неизвестно, сколько верст миновал, но только, наконец, остановился, обосновался на краю приятственного села, вполне живописного. Вспомнил присловие Демидова: «Не ищи в селе, а ищи в себе». И стал в том селе жить. В деревне его полюбили. Кто принесет и поставит на окно крынку молока, кто корзинку с пирогами, шаньгами. Мужики да бабы заглядывали в окошко, а он все писал, писал, сосредоточенно, молча. Иногда кто-нибудь из местных купцов, помещиков присылал за ним тарантас, чтобы запечатлел он в картине семейство или его главу. Отшельник преображался, надевал кожаную шляпу, запыленный камзол, туфли с пряжками, чистые штаны и отправлялся писать портрет. Деньги, что ему давали, употреблял на краски. Михаил был разборчив в заказах, не прошли даром уроки Элизабет, его путешествия, пребывание в святой обители. Прежде чем писать портрет, беседовал с владельцами имений, а узнав что-то худое, хоть и писал схоже, однако сквозь чарующую улыбку изображенного, соболиные брови или глаза с поволокой, всегда проглядывало нечто отталкивающее. Так что иной раз ему и платить не желали. Были и другие случаи. Если человек ему нравился умом, значительностью, то и портрет выходил что надо. Крупное лицо, ясный лоб и ум в каждой черте. Смотрел бы и смотрел на него. Зла он никому не делал, зато его и любили. А когда выпьет, собирались вокруг, слушали про невиданное и качали головами «верить, не верить». Говорил он про необычайное, и принимали его то ли за фантазера, то ли за дурачка. Как поверить, будто есть на земле город, где 100 островов, а вместо дорог реки, и по ним не на телегах, а на лодках ездят? Или то, что в Париже на шестах отрубленные головы носили? От венецианских его похождений мужики почесывали в затылке. Неужто Михаила баба посадила в домашнюю тюрьму при живом муже? И как же он со слепой-то расстался? Трогательно, с повлажневшими глазами говорил он о Хемницере, о его смерти в турецкой земле. Слушатели слез не вытирали, только грозили кому-то: «О, супостаты!» Про неведомую здесь никому, но широко известную Вежеле Брен рассказывал мало, только то, что написала она 50 портретов французской королевы, а королеву ту потом казнили. «Будто и ты сам видал королеву», — спрашивали недоверчиво. «Видал и не раз», — отвечал он. «Видал королеву, тот, который тут-то с нами живет, не могет того быть. Дядь Миш того не в своем уме», — говаривали мужики. Мальчишки заглядывали к нему в окно, но ничего, кроме рисунков, разбросанных по лавкам по столу, не видали. Красочных картин своих он не показывал. Жил одиноко, но одиноким себя не чувствовал. Проснется утром рано, еще краешек солнца только выглянет, и лучик упрется в его щеку. Воздух прозрачен, прохладен, как бывает ранней осенью. Откроет глаза и, словно испугавшись чего, зажмурится. В уединении посещали его видения. Раз совершенно явственно увидел, как раздвинулись стены избы, поднялся потолок, ни деревни под боком, ни говорливых старушек, вокруг прохладное тихое море. В потолке образовалась пустота, и через нее, он чувствовал, лился буйный поток света. Такие снопы света видал он на иконах в печерах, но направлялись они на апостолов в день Преображения, на Богоматерь в день Благовещения, а тут на него. Михаил лежал, не шевелясь, в страхе и благоговении. Свет овевал его тело и проникал в душу. Мало того, тело становилось невесомым, и поток света уносил его вверх. Закрывал он глаза в странной дреме, и новая картина представлялась ему. Высоко в небе раскачивалась колыбель, а в ней лежал он, маленький Мишутка. Колыбель крепилась на невидимых постромках, небо голубело, качалось с ним вместе. И нежный голос, будто голос Богоматери, говорил что-то утешительное, дышалось легко и свободно. Видения наплывали бессвязно. Как-то увиделась Элизабет в греческом одеянии, возле белых колонн, на синем фоне каменистой Греции, и вот уже она удаляется мягкой поступью, остается только белый след, как белая тень. А с другой стороны стоит Андрей, и в руках у него чертеж. После видений Михаил вскакивал, хватал краски, карандаши и что-то набрасывал на холсте, на бумаге. В комнате царил беспорядок, спутник художников всех времен. Солнце освещало этот яролаж, но хозяин ничего не замечал. Часами не отходил от мольберта, придирчиво оглядывал наброски, что-то подчищал или переписывал. Бился над тем, чтобы главный цвет преобладал над всеми остальными, но в гармонии, как у итальянцев. Искал темный цвет, в котором не было черноты, а была бы как бы погашенность. На холсты выплескивалось все, что запало в сердце в дальних странствиях. Писал своим стилем, совсем иным, чем у Элизабет, и так, чтобы и красота была, и грубое проявление жизни. Как-то при заходящем солнце привиделась ему страшноватая картина. На фоне закатного багрового неба стоит великан и держит в руках свою отрубленную голову. А в другой раз увидел, как по небу медленно перемещались густые бело-розовые облачка, которые вдруг потемнели и превратились в четырех монахов, степенно шествующих на взгорок Печерской обители. С удовольствием Михаил написал деревенскую бабку Марью, та глянула и давай хохотать. Но щеки красные — это еще куда ни шло, они у меня с измальства играли. А глаза-то, глазайки синие да молодые, откуль ты их взял? Такой синевы и в реке по осени не бывает. Что я тебе, молодая? Конечно, молодая, улыбался художник. Шли годы. Михаил жил все так же уединенно, художником-монахом. Все так же уважали и подкармливали его крестьяне. Только случилось однажды, что не вышел из избы дядя Михаила. И день, и два, и три нет его. В окно заглянули, никого. Молва пошла по селу, может, заболел, на печи лежит. Открыли дверь, она без замка, вошли в сени, а там пучки каких-то трав с потолка спускаются. Осторожно в комнату заглянули на палате, на печь, нет мужика. Зачесали пуще прежнего в затылках и призадумались. Да, однако, может, уехал кому портрет лица делать. Прошла неделя, вторая, нет его. Опять в комнату вошли. Ни красок, ни холстов не видать, только листы, листы с рисунками. Мальчонка один наткнулся в углу на большой сверток, развернули его и ахнули. «Картины!» — сказала бабка Марья. Потащили на улицу смотреть. Одну развернули. Хоть и к вечеру было дело, однако солнце так и пялилось на картины. Раковина розовая, только что у ей внутри? Вроде человек, голова. Да это он сам, Михайло, только без бороды. Чудно. Развернули второй огромный холст. Синее небо, по нему из центра, ровненько, так будто по нитке, облачка малые аккуратно в стороны расходятся. А на каждом облачке головки человеческие, и у каждой выражение лица печальное, смертное, и глаза закрыты. Видали бабы ангелов в церквах, только лички у них детские, светлые. А тут, господи, прости, внизу-то посередке, да к топор! Уж не тот ли, чем головы рубили у Парижу? Была там и такая удивительная картина. Люди идут друг за другом, кто с палкой, кто за другого держится, а впереди белолицая девица. И идут они по обрыву, вот-вот упадут, знать, слепые. И еще картина красоты несравненной. Круглое синее озеро, темно-зеленый лес, заходящее малиновое солнце, а на берегу стоит огромный лось и глядит на солнце. Один мужик не выдержал, взял кисть, обмакнул в белую краску и изобразил на озере белого лебедя, или что-то сходное с лебедем, и забрал картину себе. Иные картины в черных линиях, а посередке закрашены. Девка пляшет, а лица не видно. Мужик сидит, голову подперев рукой, и опять лица нет. Дивились мужики и бабы, а как увидали великана с отрубленной головой в руках, так и порешили, знать, действительно не в своем уме был Михайло. Во как по чужим-то краям шастать. Что, однако, делать? Ждали его, ждали, искали его, искали, а он как в воду канул. Может, утоп? Может, злые разбойники невинную душу загубили? А может, на крыльях взлетел? Мужики думали, гадали, что делать-то с его добром. Кто-то взял себе иконы с изображением Богоматери, кто-то небо и льющийся с него свет. Кое-какие рисунки на стенках у себя прикрепили, даже соседскому помещику две штуки отдали. А прочее, особенно страшное, вынесли к реке и сожгли. От греха подальше.